Глава третья. Саврасов разговаривает откровенно. Самолет доставил меня из Москвы в город на Урале около полудня. Два товарища, предупрежденные полковником, встретили меня и сразу же сообщили, что Саврасова в городе нет. Его ждут с минуты на минуту. Живет Саврасов в центральной городской гостинице. В той же гостинице этажом ниже забронирован номер и для меня, представителя одного из железнодорожных главков. Условившись о встречах и телефонных звонках, мы распрощались, и я, усевшись в автобус, отправился в город. Получив номер и сдав документы на прописку, я решил прежде всего привести себя в порядок. Надо было предстать перед инженером в самом лучшем виде и произвести впечатление хорошего конспиратора, человека, располагающего средствами и идеальными документами. Я побрился, переоделся и вышел на улицу. День был на исходе. Длинные тени тянулись через мостовую. Улицы города, широкие, просторные, озелененные, были заполнены пешеходами и машинами. Война взбудоражила город, перекинув в него с запада крупные предприятия и десятки тысяч новых людей. Я шел неторопливо, разглядывая вывески и афиши, временами останавливаясь перед витринами, чтобы посмотреть на свое отражение. Погода портилась, лето покидало Урал, деревья на улицах и в скверах дрожали под порывами ветра. Над центральным сквером, предчувствуя дождь, беспокойно летали и каркали галки. Я решил было пройти до конца главной улицы, но передумал и пошел обратно. Не то чтобы я волновался, нет. Еще в самолете я мысленно рисовал картину моего первого визита к Саврасову. Я представлял себе, как войду к Саврасову, что скажу, как направлю ход беседы. Пытался предусмотреть опасные вопросы. Казалось, я был вполне подготовлен. Но, видимо, подсознательно меня тревожило ощущение неизвестности. И мне вдруг захотелось ускорить встречу, чтобы избавиться от этого ощущения. Около гостиницы стоял изрядно потрепанный ЗИС-101. И я подумал, что на этой машине вернулся Саврасов. Я поднялся на третий этаж, толкнул дверь его номера. Дверь была заперта. Я отправился к себе и прилег на диван. Время потянулось в раздумьях и ожидании. Примерно через час-полтора я снова поднялся на третий этаж и увидел ключ, торчащий в двери Саврасова. Значит, инженер явился. Ждать больше нечего. Я огляделся по сторонам, убедился, что коридор пуст, и без стука вошел. У круглого стола, уставленного посудой, с журналом «Огонек» в руках сидел Саврасов. Он поднял голову и сквозь большие очки в черной оправе выжидательно уставился на меня. У него было большое, гладкое, актерское лицо, старательное, волосок к волоску прическа с ровным пробором, темные с припухшими веками глаза. «Вы к кому?» — спросил он бархатистым, звучным голосом, не меняя позы с нотками удивления в голосе. «Если вы инженер Саврасов, то к вам», — ответил я, стоя у порога. «Да, я Саврасов. Чем могу быть полезен?» — спросил он, слегка прищурив глаза. «Я к вам с приветом от Виталия Лазаревича», — произнес я негромко, внимательно следя за его лицом. Он немного побледнел, полная рука, державшая журнал, вздрогнула. Он бросил журнал на стол, откинулся было на спинку стула, но тотчас быстро встал. Эти резкие и непоследовательные движения ясно говорили о волнении. «Никак не ожидал», — произнес Саврасов в полголоса и, обойдя стол, направился к двери. Походка у него была тяжелая, и паркет под его шагами поскрипывал. Приоткрыв дверь, он вынул ключ, вставил его изнутри и, повернув два раза, строго сказал: «У вас очень громкий голос, нельзя ли потише?» Я почувствовал повелительные нотки, прозвучавшие в его голосе. Саврасов подошел вплотную, посмотрел мне в глаза пристальным взглядом, будто прицеливался, и тихо, но очень медленно и внятно назвал ответный пароль. «Очень рад, очень рад. Я видел его в феврале 41-го года». И прежним повелительным тоном спросил: «Кто вас послал, доктор?» Тон этот мне не понравился. Он сразу ставил меня в зависимое положение, а этого нельзя было допустить. «Кто послал, не так важно», — ответил я немного развязно. Взял стул, повернул его и уселся верхом, положив руки на спинку стула. «Когда надо будет, скажу. Черт вас занес в такую даль!» Я старался говорить тоном брезгливым и небрежным, так, чтобы установить строгую дистанцию между нами. Он вздохнул, подошел к просиженному дивану и тяжело опустился на него. Диван издал жалобный стон. «Так-так», — произнес Саврасов, немного смешавшись и как-то растерянно. «Ну-с». Видимо, от волнения его губы пересохли, и он облизал их. «Рассказывайте, что случилось, почему молчите?» «Где люди?» — сказал я. «Виноват, маленькая деталь». «То есть?» «Вы обязаны показать мне кое-что». Я неторопливо вынул из нагрудного кармана пиджака зеркальце, вделанное в замшевый чехольчик, извлек из него половинку фотокарточки и подал Саврасову. Он взял ее, рассмотрел на расстоянии вытянутой руки, как это делают люди, страдающие дальнозоркостью, и, покачав головой, усмехнулся. «Все ясно, все ясно. Что и требовалось доказать». Он достал из кармана пухлую записную книжку в засаленной обложке, перетянутую резинкой, и раскрыл ее. Надорвав внутреннюю сторону обложки, извлек из нее фотографию, положил ее на край дивана и присоединил к ней половину, врученную мной. Края обеих половинок, разрезанные поломанной линией, сошлись точка в точку. «Вот так», — проговорил Саврасов, ослабил галстук и, расстегнув воротник сорочки, откинулся на спинку дивана. «Но вы все-таки скажите», — обратился он уже просительно, — «от кого вы? От доктора или от Габиша?» «Ни о том, ни о другом я не имел ни малейшего понятия. Отсюда неопровержимо следовало, что отвечать опрометчиво нельзя. Надежно уложив в памяти два новых имени, доктор и Габиш, я ответил. «Я от Гюберта, Гауптмана Гюберта». «Гюберт, Гюберт», — протянул Саврасов, прикрыв глаза и стараясь, вероятно, что-то вспомнить. «Это не племянник Габиша? Вы имени его не знаете?» «В эти детали не посвящен», — коротко ответил я. «А каков он из себя?» Со слов Брызгалова я довольно живо обрисовал внешность и манеры капитана Гюберта. «Не то, не то, безусловно, не то», — проговорил инженер, подтвердив догадку незадачливого парашютиста, что Саврасов, по-видимому, не знает Гюберта. «Да это в сущности и не так важно. Обычно я придерживался непреложного правила. Не зная игры, не делать первых шагов. Сейчас обстановка предписывала мне действовать крайне осторожно. Но она вовсе не исключала риска. Даже наоборот, она предполагала риск. Если бы Саврасов не допустил оплошности и не упомянул о каком-то докторе и Габише, то я, пожалуй, не нарушил бы своего правила и не пошел бы на риск. Но тут козыри сами шли в руки. Решив обыграть ответный пароль, я небрежно осведомился. «Стало быть, Виталия Лазаревича вы видели не так уж давно, в феврале 41-го». «Почему вы так решили?» — удивился Саврасов. «Я ничего не решал», — пожав плечами, ответил я. «Таков пароль». Саврасов рассмеялся и махнул рукой. «Вы правы», — признался он, — «совершенно верно. С доктором мы встретились в феврале, перед уходом его на ту сторону. Но Виталий Лазаревич высказал твердую уверенность, что мы еще встретимся. Когда я сказал «прощайте», он меня поправил и заметил. Почему так театрально? Не прощайте, а до свидания. Поэтому-то я и решил сначала, что вы от него». Итак, Виталий Лазаревич — это не случайное имя для пароля. Виталий Лазаревич существует, он и доктор — это одно и то же лицо. «И после вы ни с кем не встречались?» — продолжал уточнять я. «Конечно». «И никого ни о чем не информировали?» «Да-да, неожиданный переезд на восток, связь через Минск нарушена войной. Доктор должен понять, я ждал указаний». Я кивнул, сделав вид, что меня это вполне удовлетворяет. Но следовало углубить разговор, выяснить побольше. «Видите, в чем дело?» — начал я. Сделал умышленную паузу и продолжал. «Ваше присутствие здесь крайне необходимо, важно. Связь восстановим. Шифр 17 апреля действует, учтите. Задачи перед вами очень большие, ведь на Урал и в Сибирь перебазирована почти вся военная промышленность. Здесь формируются крупные соединения советских войск. Вам надо на какое-то время выехать в Москву, восстановить связи, организовать переезд 2-3 надежных людей сюда, на Урал, и в Сибирь». «Что?» — воскликнул Саврасов. «Поехать в Москву — это невозможно, абсолютно невозможно». «А если необходимо?» — спокойно спросил я. «Все равно, если этого требует Гюберт». «Я не знаю, кто такой Гюберт». Саврасов вскинул плечи и растерянно развел руками. «Во всяком случае, если я уеду в Москву, то вернуться сюда не смогу и должен буду перейти на нелегальное положение. «Не понимаю», — сказал я. Саврасов объяснил, что работа по приему заводского оборудования, идущего с запада, которое на него возложено, не допускает никаких отлучек и промедлений. Никто его не освободит от этой работы. Время военное. Конечно, если вопрос стоит так, что, невзирая ни на что, он должен быть в Москве, то придется рвать с заводом. Опасно, это грозит судом. Покинуть завод официально не удастся, а неофициально. Завод имеет чрезвычайно важное оборонное значение. Перебазировка его из центральной полосы на Урал проводится быстрыми темпами. Сам Саврасов на заводе – человек не новый, всем известный, и терять такое место было бы неразумно. Вы же сами говорите, что мое присутствие здесь крайне важно. Я промолчал, воцарилась долгая пауза, которую нарушил Саврасов. «Вы говорите, Москва», — начал он. «Не я, а Гюберт». «Да-да, это понятно», — кивнул Саврасов. «Но надо же учесть, что я устроился здесь фундаментально. Меня уважают, со мной считаются, мне доверяют. Сюда, если вы хотите знать, двери, как в рай, очень узенькие. Конечно, если дело требует, я брошу все. Но это пахнет, я повторяю, нелегальщиной. Мое исчезновение насторожит руководство. Возникнут подозрения. В данный момент я ничем официально не смогу обосновать свое желание покинуть завод. Но если, как принято говорить, цель оправдывает средства, тогда можно рискнуть». «Нет, нет, не пойдет», — сказал я решительно. «Гюберт, очевидно, не предполагает, что поездка в Москву так сложна. Я его информирую. Оставайтесь здесь, и больше к этой теме возвращаться не будем. В Москве все же остались у вас свои люди». «Как это понимать?» — испытующе спросил Саврасов. «Раз вы категорически не можете к ним поехать, а ваши доводы меня убедили, придется мне помочь вам». «Есть один человек, служит на железной дороге. Я приобрел его в прошлом году. Удачный человек. Я бы сказал, очень удачный и перспективный. Проверен. Он уже оказал нам кое-какие услуги и готов их оказывать дальше». «Это надежно?» «Вполне», — твердо заверил Саврасов. «Я информировал о нем доктора. Он понравился ему еще тогда, до войны. Мы условились именовать его диспетчером. На него можете рассчитывать». «Ах, диспетчер!» — воскликнул я. «О диспетчере я слышал, конечно же, впервые». «Слышал. А еще кто? Диспетчера трогать пока не разрешают». «Есть еще человек, уже другой категории», — сказал Саврасов нерешительно. «А именно?» «За этого поручиться не могу. Будет слишком смело». «Кто он?» Саврасов охотно рассказал, как рассказал бы любому другому, пришедшему к нему с паролями. «Этот второй человек — бывший прораб одной из подмосковных гражданских строек, инженер-строитель по опыту, но без диплома. Судился по уголовному делу, после заключения долго не мог обосноваться в Москве и получить прописку. Но перед самой войной ему удалось это. Живет на частной квартире в районе Тимирязевской академии». «О нем мне ничего не говорили», — деловито сказал я. «Так вы говорите, человек он ненадежный». «Ненадежный», — кивнул Саврасов. «Этот тип привык к большим деньгам и очень избалован ими. За деньги, тем паче за хорошие деньги, которых у него теперь нет, он не остановится ни перед чем. Использовать его постоянно очень опасно. Он пригоден лишь для эпизодической работы. Пьяница. А пьяницы, с одной стороны, весьма нам полезны, но с другой опасны, неосторожны. Поэтому использовать его можно с оглядочкой. Я виделся с ним перед отъездом из Москвы. Он озабочен получением документов, которые освободили бы его от призыва в армию. Воевать не хочет». «Понятно», — сказал я. «Еще кто?» «Все, больше нет. Война все перемешала, раскидала людей». «Не густо у тебя, оказывается», — решил я про себя и сказал. «Значит, сами вы ничего не сделали, чтобы восстановить положение. А как вы живете материально?» «Живу неплохо, но можно было бы и получше», — усмехнулся Саврасов. «Это дело легко поправимо». «Что вы сказали?» — Саврасов подался немного вперед. Я прямо не ответил на вопрос и продолжал. «Давайте договоримся так». Тут я почесал переносицу, будто что-то соображая. «Все, что вы считаете нужным сообщить Гюберту, набросайте себе для памяти, чтобы завтра подробно рассказать мне. Хватит времени до завтра?» «Безусловно». «Отлично. Завтра же я сниму деньги с аккредитива и вручу вам. Тут с этим делом не трудно?» «Как вам сказать, жмутся, конечно. У вас большая сумма». 40. Ого! Ну что ж, я вам подскажу, в какие кассы обратиться. Договорились, весело сказал я и встал. Позвольте, спохватился Саврасов и тоже встал. А что вы делаете вечером? Ничего. Если не возражаете, давайте поужинаем у меня в номере и поболтаем. Ради бога, я с удовольствием. Вечер и у меня свободен. А где ваша комната? Внизу, под вами. Я назвал номер. Не прощаясь с Саврасовым, я вернулся к себе, вытащил из чемодана сверток с нехитрой закуской и немного подкрепился. Потом прилег на диван и перебрал в памяти всю беседу с Саврасовым. Записывать я по уже укоренившейся привычке считал нецелесообразным. Да в этом сейчас и не было нужды, память служила мне пока безотказно. Потом я набросал план дальнейших действий. Погруженный в раздумье, я не заметил, как уснул, и проснулся от стука в дверь. В комнате царила темнота, я вскочил и зажег свет. Вошел Саврасов. «Отдыхали?» — спросил он, энергично потирая руки. «Немножко». «А вы посмотрите, что делается на дворе!» — Саврасов раздвинул шторы. Я тоже подошел к окну. В заплаканное окно глядел слякотный сумрак. По запотевшим стеклам змеились дождевые струйки. «Боже ж мой, какая гадость!» — передернув плечами, воскликнул Саврасов и отошел от окна. «В такую погоду даже лягушки могут схватить воспаление легких». Мы долго сидели за столом у окна. Незатемненная улица выглядела неуютной и неприветливой. Торопливо сновали пешеходы, прижимаясь к стенам домов. Беседа наша затянулась. Вначале я рассказывал Саврасову, разные были и небылицы о жизни в оккупированных гитлеровцами городах. Он слушал с интересом, задавал множество вопросов и, кажется, убедился в моей полной осведомленности. Затем я осторожно попытался узнать, какая среда взрастила и воспитала такого отщепенца и предателя. Но мои попытки проникнуть в прошлое Саврасова успехом не увенчались. Прошлого он не касался и, как мне показалось, даже избегал тронуть его. То ли это была осторожность, то ли черта характера, я так и не определил. Зато о заводе Саврасов рассказал очень пространно. Он действительно был хорошо информирован, и это делало его особенно опасным врагом. Тем скорее надо его обезвредить. Но от этого корня могли появиться и ростки. Я воспользовался рассказом Саврасова об уральских делах. «Вы пробовали искать людей, которые могли бы пригодиться нам здесь?» Саврасов снисходительно посмотрел на меня. «А как вы думаете?» — сказал он. «Я ничего не думаю», — в тон ему ответил я. «Я интересуюсь». «Пробовал, дорогой, не раз». Он налил в стакан вина, затем снял очки и стал протирать стекла носовым платком. «Пробовал, зондировал почву. Обхаживал кого-то, но ни черта путного не получается. Что скрывать? Патриотический подъем в народе огромный. Я никак не ожидал. Войска фюрера бьют их, блестяще прошли вглубь страны, Прибалтика, Молдавия, Белоруссия, Украина, западные области. А все глупо уверены, что немцев побьют. Черти что! Какой-то фанатизм. Откуда только берутся силы, терпение, вера и упорство? Признаюсь честно, позавидовать можно. Вы не подумайте, что я сочувствую. О, нет. Я ненавижу их, ненавижу от всей души. Но поражаюсь. Ведь кажется всем ясно, что от таких ударов советы не оправятся. А попробуйте с кем-нибудь поговорить на эту тему. Ого, вас быстро сведут в милицию, а то и в другое место. При таком положении надо быть очень осторожным. 100 раз отмерь, а 1 отрежь. Я уже ученый. Почему он уже ученый? Саврасов не договорил. Ну что ж, сказал я со вздохом, поскольку передвинуть в Москву вас не удастся... «Дайте мне координаты этих ваших диспетчера и прораба. Придется связаться с ними». Он, не колеблясь, вырвал листок из записной книжки и написал адреса и фамилии. Потом сообщил мне несложные пароли, которые я мысленно несколько раз повторил. Мы расстались почти в полночь. Проводив гостя и выждав некоторое время, достаточное для того, чтобы убедиться, что Саврасов улегся отдыхать, я покинул свой номер. Мне надо было связаться с местными товарищами. Дождь перестал, небо прояснилось, проглядывали звезды. Невысохшие еще асфальтовые мостовые при свете фонарей напоминали реки. Я радовался улучшению погоды, так как на другой день мне предстояло лететь. Утром состоялся последний разговор с Саврасовым. Хотя о том, что он последний, знал лишь я. Саврасов надеялся еще на встречу после обеда и рассчитывал получить обещанные деньги. Он, конечно, и не подозревал, что я поручил его заботам местных товарищей. Задолго до обеда я был уже в воздухе.